Здесь я должен сделать некоторые замечания. Я никогда не назначаю одних теплых ванн, то есть без следующих за ними холодных ванн или холодных обмываний. Повышенная температура, особенно если она действует продолжительно, не укрепляет, а ослабляет весь организм, не закаливает кожу, а делает ее еще более чувствительной к холоду. Таким образом, не предохраняет, а подвергает опасности. Теплая вода открывает поры, куда проникает холодный воздух, последствия чего они заставляют себя долго ждать. Следующие за теплыми холодные ванны и холодное обмывание устраняют зло. Я не признаю ни одного способа применения теплой воды, за которым не следовало бы холодное. Свежая вода укрепляет, понижая повышенную температуру. Освежает, устраняя излишний жар. И предохраняет, закрывая поры и укрепляя кожу. Здесь мы снова встречаемся с теми же предубеждениями против быстрого перехода от тепла к холоду. Но благодаря именно тому, что за теплыми ваннами следуют сейчас же холодные, эти теплые ванны могут и должны быть более высокой температуры, чем обыкновенно, и выше той, которую я назначаю при других обстоятельствах. В теле накопится столько тепла, что оно легко может выдержать действие проникающего в него холода. Кто на первых порах боится холодной ванны, пусть делает холодное обмывание, потом он станет смелее. Весь страх пройдет после первого опыта. Кто раз испытал, тот уже всегда для полноты удовольствия будет принимать холодную ванну после теплой. Многим, которые дрожали сначала от страха, а потом привыкли к этой замечательно действующей смене тепла и холода и полюбили ее, я должен был указать строгие пределы, чтобы избыток хорошего не причинил им вреда. При переходе из холодной ванны в теплую ощущается, особенно в ногах, как бы ползание мурашек по коже. Но этого не следует бояться. Такое ощущение превращается потом в приятное. Здесь, как и вообще при теплых ваннах для здоровых, я почти никогда не употребляю просто теплую воду, а всегда примешиваю к ней отвар разных целебных трав. Теплая полная ванна для здоровых. Если я назначаю здоровым, то есть относительно здоровым людям, здоровым, но слабым, полные теплые ванны, то лишь в том случае, когда такие ослабленные люди не могут отважиться принять холодную ванну, и с единственной целью – при помощи теплой ванны и следующего за ней холодного обмывания постепенно приучить их организм к холодной воде. В этом отношении я соблюдаю на практике следующие правила. Совершенно здоровым, крепким людям, румяные лица которых пышут жаром и жизнью, я почти никогда не назначаю теплых ванн. Они не требуют их, а стремятся, как рыбы, к холодной воде. Теплые ванны хороши для юных, слабых, малокровных, нервозных людей, особенно для расположенных к судорогам, ревматизмам, то есть к страданиям. Первое место принадлежит здесь матерям семейств, которые довольно рано расстраивают свое здоровье всевозможными трудами. Таким лицам достаточно в месяц одной ванны 35 градусов в продолжении 25-30 минут с последующим холодным обмыванием. Предрасположенным к подагре, суставному ревматизму лучше принимать две таких ванны в месяц. Летом молодые люди должны купаться в холодной воде. Пожилым и слабым я советую для чистоты кожи, для освежения и укрепления принимать ежемесячно хотя бы одну теплую полную ванну 35-37 градусов продолжительностью 25 минут с последующим сильным обмыванием. Всякий раз после этого они как бы вновь будут оживать вследствие усиленного выпота и более сильной циркуляции крови. Теплая полная ванна для больных. При каких болезнях следует применять полную теплую ванну, указано при описании отдельных болезней. Оба вида этой ванны вполне применимы без всяких опасений при надлежащей осторожности и точности. Ванны преследуют двоякую цель. В одном случае они должны увеличить теплоту тела, в другом содействовать растворению и выделению веществ, удалить которые больной организм сам не может.